Благодарность. Карине Осин-Беланже за мудрые советы. Крине Риве и Лидии Занини за неоценимую помощь. Моим родителям за неистощимую щедрость. Моим детям за любовь, какой они дарят меня каждый день. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Надежда Винокурова.